Конечно, Дина нарисовала утрированную картину, но в ней было что-то и от фантастической литературы, и от личных представлений Александра, и поэтому он обиделся. Наверное, девушка заметила это, потому что мирно, хотя и с некоторой долей лукавства, посоветовала: «Да вы не обращайте внимания на мои слова. Я еще и не такое могу нафантазировать. Займемся лучше завтраком. Это сейчас куда важнее структуральной футурологии. Зрелые миканы лучше почистить заранее, чтобы потом уж не отвлекаться. Очистить их нужно вот так». Дина показала, как это делается. Повторяя действия девушки, Александр очистил один стручок, а затем второй. Дело пошло, хотя пока он успевал очистить один плод, девушка успевала управиться с двумя. Очищенные миканы больше всего напоминали восковые свечки, но пахли приятно, печеным тестом. «Что ваша жизнь интересна? Я верю», — сказал Александр между делом. «Но трудности, в чем они?» «В труде? В чем же еще? Наша жизнь — это труд, учеба, работа для создания собственных благ и пропитания, творческий поиск и его натуральная реализация. А на песни, танцы, стало быть, времени не хватает?» Не без ядовитости заметил Александр, вспомнив шутливые сентенции девушки. «У нас на все хватает времени», — спокойно ответила Дина. Ее склоненная голова, прядь волос, упавшая на чистый лоб, выражение лица вдруг показались Гирину удивительно знакомыми. Словно когда-то в своей жизни он уже сидел вот так, рядом с ней. Мы живем творческим коллективом, коммунами. Они спаяны не только трудом, но и взаимными симпатиями, не только творчеством, но и любовью, и дружбой. Мы не только вместе работаем, но вместе живем и отдыхаем, развлекаемся, занимаемся спортом и путешествуем. У нас такое бывает только в юности», — с невольной завистью признался Александр. «Наши коллективы коммуны и складываются с детства, перетасовываются, изменяются, единомышленники и друзья не сразу находят себя, а потом крепнут, и уже на всю жизнь большая дружная семья. Так уж на всю жизнь, а как же иначе? Дружба и любовь на время, на день или на год? Это смешно и безнравственно. А мы увлеклись. Хватит. Того, что начистили, вполне достаточно». Девушка распрямилась. И в самом деле, штабелек очищенных, похожих на свечки миканов, вырос до внушительных размеров. Гирин смотрел на них с некоторым сомнением. Дина перехватила его взгляд и ободряюще сказала: «Приступайте. Это довольно вкусно, если сдабривать кремом и запивать соком». Она показала, как нужно обламывать уже надрезанную верхушку полузрелых стручков, а потом, как пасту из тюбика, выдавливать из них крем. С неспелыми плодами полагалось обращаться точно так же, но поосторожнее, чтобы не пролился сок. Именно сок и попробовал Гирин в первую очередь. Ничего особенного. Фруктовый кисло-сладкий сок пить можно. Крем имел непривычный и настораживающий зеленоватый цвет, но вкус был отменный, в меру сладковатый и с ореховым оттенком, а зрелые миканы с этим кремом напоминали обычные пирожные, которые можно купить в любом кафе по 20 копеек за штуку. «Коммуны — дело хорошее», — сказал Александр, выпивая очередной природный сосуд на 2-3 глотка прохладного сока. «Но в больших городах трудно жить обособленной внутренней жизнью. Интересы, симпатии, привязанности — все это перемешивается. По собственному опыту знаю». Услышав смех Дины, он поднял на нее глаза. «Я чего-то не понимаю?» Она кивнула. «Не понимаете. Самая обычная инерция мышления. Что еще за инерция?» «Я же говорю, обыкновенная. Да вы ешьте, Саша. Пока мы доберемся до лагеря и приготовим обед, времени пройдет немало». Из-за этой самой инерции первый автомобиль был похож на повозку, фантастические воздушные корабли рисовали похожими на морские, а Землю помещали в центр мироздания. Когда это было? А теперь? Будущее представляется вам только в городском, урбанизированном варианте. Города обычные, города-здания, города-парки, города-подводные, летающие, плавающие, но все-таки гигантские многомиллионные города. Вот архитектурный облик грядущего, верно? Верно, в раздумье согласился Гирин. Он и в самом деле не мог представить себе будущего вне городской схемы. А вам грядущее представляется иным? Вы забываете, Саша. Я живу в грядущем. Наша цивилизация опередила земную примерно на 10 тысяч лет. Серебряные глаза смотрели на него доброжелательно, но холодновато. Может быть, Александру лишь показалось это, но он заново и довольно остро ощутил интеллектуальную дистанцию, отделяющую его от этой девушки. «Да-да», — пробормотал он, — «я понимаю». У него вдруг пропал аппетит. Миканы были слишком сладкими, крем неприятно зеленым. У сока он обнаружил легкий, но приметный привкус плесени. Гирин нехотя пожевал уже просто для приличия и поблагодарил. Сыт. Девушка поглядывала на него сочувственно, однако же и с некоторым лукавством. «Вы на меня обиделись?» — спросила вдруг она. Врать Александру не хотелось. Он ведь и в самом деле обиделся. Но на кого? Или на что? Разобраться в этом было нелегко. Нечто подобное он испытал однажды, случайно попав в компанию асов парашютного спорта, среди которых были чемпионы мира и континента. К нему, перворазряднику, отнеслись доброжелательно, но разговор все время шел как-то мимо него. Он не сразу понимал шутки, намеки, его реплики выслушивались с каким-то подчеркнутым вниманием. Гирин вдруг почувствовал себя чужим и ушел. Его ухода не заметили или посчитали нужным не заметить. Он обиделся тогда, но не на мастеров-парашютистов. «Я обиделся на себя», — сказал он Дине. Она удивилась. «За что?» «За то, что я такой отсталый, за то, что у меня большая инерция мышления». Он посмотрел на девушку и постарался придать своим словам шутливый оттенок. «И за то, что способен представить себе грядущее в одном лишь урбанизированном варианте. Это я виновата», — со вздохом покаялась Дина. «Не сердитесь. Я иногда делаю глупости, но мне простительно. У меня ведь еще нет аттестата зрелости». Она заразительно рассмеялась и поднялась на ноги. «Однако нам пора в лагерь», — она покосилась на Гирина и вкрадчиво спросила. «Ведь вы не против научиться летать? Летать свободно, как птица, без всех этих нелепых механизмов и машин?» «Опять шутите?» Александр неуверенно улыбнулся. «Никаких шуток и розыгрышей, честное слово. Хотите? Тогда сидите спокойно и не мешайте». В голосе Дины появился оттенок таинственности. «Я сотворю для вас незримые крылья». Из-под сумка на своем широком поясе девушка достала что-то и, положив на раскрытую ладонь, показала Гирину. Это был шарик величиной с вишневую косточку, тускло сияющий перламутром. «Жемчужина!» Дина отрицательно качнула головой. «Протоформа. Я могу сделать из нее все, что захочу. Вездеход, авиетку, лагерный домик. А океанский лайнер? Для этого нужно много протоформ и много времени, а незримые крылья я сделаю за 10 минут, не больше». Жестом, предложив Гирину оставаться на месте, Дина отошла на 10 шагов. Опустившись на колени, девушка очистила от крупных стеблей травы небольшую площадку, положила в центр ее жемчужину платформу и накрыла ладонью. В позе и выражении девушки не было ничего театрального, но сразу можно было заметить, что она глубоко сосредоточилась, полностью отключившись от окружающего, ушла в себя. Веки у нее были опущены. Александр только теперь заметил, какие длинные у нее ресницы. Долгую полновесную минуту длилась эта пауза сосредоточенности и отрешенности. Потом Дина вздохнула, точно пробуждаясь от сна, устало провела рукой по лицу и поднесла к лежавшей на земле протоформе зеленый камень своего перстня. Мягко сжались пальцы, и протоформа вспыхнула неярким серебристо-розовым светом, точно в траве зажгли маленький волшебный костер. Свет колебался, клубился. Дина несколько мгновений вглядывалась в сердцевину этого странного бесшумного пламени, а затем поднялась на ноги. «Вот и все», — с некоторой грустью сказала она Александру. Но тех мгновений, когда розоватый свет смягчил четко прописанные черты лица Дины, придавая им больше теплоты и душевности, оказалось достаточно. Дина была похожа на Нину.